«Значит, ты сейчас к Андромеде?» — тихо спросил Римус, одним глазом косясь на пергамент. «Угу», — кивнул крестный, с нетерпением ожидая подтверждения их догадки. «Так что тело вы слили Дилейну отдайте». «Да», — появилось короткое слово на пергаменте. Невилл гордо расправил плечи. «А у нас всех, даже у Гермионы, на губах появились удовлетворенные улыбки. А где тело-то?» — заинтересовался Рон последними словами Сириуса. Мама укоризненно посмотрела на своего мужчину. «Уменьшили, наверное, и в карман положили», — ответил я другу. Сириус нам подмигнул и выразительно похлопал себя по карману мантии. «И чего это друзья вдруг от профессора Блэка начали шарахаться?» «Давай тело мне», — сказал Римус, снисходительно глядя на выкрутасы старого друга. Маленькую прямоугольную коробочку он также, без какого-либо пиетета, положил в карман. Я позвал Добби, и они вместе с освободившейся Ригги унесли взрослых из Хогвартса. На миг мы растерянно замерли друг напротив друга. Я лично пытался решить, стоит ли мне прямо сейчас выходить из комнаты, рискуя нарваться на Малфоя, или пусть парень еще немного побудет в блаженном неведении. Может он на что-то повлиять или нет. Невиллу то ли решимости набирался, то ли вопрос выбирал, но немного поблуждав взглядом по нашим лицам, он спросил, что такое крестражи. Остальные, тоже начавшие что-то говорить, резко закрыли рты. Я кратенько пояснил про кусочки души, разложенные по предметам, и взглядом предложил остальным высказаться по часовой стрелке. Я подумала, а сможешь ли ты сейчас, когда у Ридла нет тела, пролегилементить его? Подняла интересный вопрос Света. Дело даже не в том, что такого факта нет в известной истории. Просто, сны тебе начали сниться, когда он обзавелся хоть какой-то телесной оболочкой. Мне интересно, а возможно ли это в принципе? Ты сказал, медальон и чаша, а раньше рассказывал еще про кольцо, с ним уже все. Спросил Рон. Черт, забыл. Надо узнать, где находится дом Гонтов, там и кольцо. Но прежде чем связываться с кем бы то ни было, я решил послушать Гермиону. Вдруг она тоже что интересное скажет. Остальные также с любопытством во взорах уставились на подругу. А что? Сделала она шаг назад. Уроки-то мы не доделали. Вообще, да, субботу с воскресеньем хотелось бы иметь относительно свободными, например, чтобы смотаться из Хогвартса на поиски кольца. Там совершенно точно потребуется использовать язык змей. Размечтался я. Нет, меня вовсе не тянет на приключения, и поиски проклятых драгоценностей я бы с радостью оставил профессионалам. Но до сов осталось уже меньше месяца. Скоро конец учебного года. Я не хочу проверять на крестном, проклята ли должность преподавателя Зати, и на всех ли проклятие действует. Между прочим, до сов осталось меньше месяца, вторила моим мыслям Гермиона. И Ридгла нужно успеть добить, кивнул я, вызывая Римуса. Мама в министерстве, как правило, бывает плотнее занята переговорами. Я имела в виду, что к экзаменам готовиться нужно больше, возмутилась лучшая ученица. Ребята со скрипом превращались из боевиков засадной группы в учеников Хогвартса. Да, ответил Рем на вызов. Можешь говорить. Отошел я в сторону, оставив Рона спорить с Гермионой о смысле жизни. Могу, мы в лифте, и похоже, не одни. Узнайте, где находится дом Гонтов. Там третий. Обтекаемо спросил Рем. Действительно не одни. Да, закончил я разговор. Рон уже успел доспориться до отказа Гермионы проверять его работы. Разумеется, мы будем делать домашнюю работу и готовиться к сов, успокоил я возмущенную девочку. Ведь действительно будем, никуда же не денемся, но жизнь и здоровье крестного для меня важнее. Ну, мне тоже жизнь и здоровье Сириуса важнее, согласилась с моей расстановкой приоритетов Гермиона, но крестражи и без нас прекрасно уничтожат. Информацию ты Дилейну передал, и он весьма серьезно к ней отнесся. Может быть, она и права. Хотя, один крестраж без меня точно не уничтожат, и Свете не терпится посмотреть, получится ли у меня легилементить Ридгла сейчас. Гермионе тоже достаточно любопытно, чтобы отложить домашнюю работу. Я снова устроился в удобном кресле. Света и Гермиона расселись напротив. Девочки наблюдали за мной с нескрываемым интересом во взорах. Мальчишки, в отличие от них, всех тонкостей происходящего не знали и отошли в сторону, обсуждая прошедшие боевые действия. Легилименс, ткнул я палочкой в шрам, и ничего, заклинание ушло в пустоту. Легилименс, повторил я с тем же результатом. Мне даже стало как-то неуютно. долгое время работавший источник информации исчез. Но растерянность быстро прошла, ведь самое необходимое я узнать успел. Все-таки Филициус, это вещь, не получается, спросила Света, немного разочарована. Этого следовало ожидать. Гермиона прекрасно помнит и объяснения мастера, и все прочитанные книги. Она знает, что легилементить дух невозможно. Правда, из тех же источников Гермиона знает, что невозможно легилементить объект вне зоны прямой видимости. Света тоже все это знает, более того, она это впитала с молоком матери, то есть для нее это больше, чем знание. Но если у Гермионы существование невозможного вызывает напряжение, то для Светы оно лишь повод расширить границы мира. Потому одна девочка вздохнула с облегчением, а другая разочарована. Уроки мы остались делать в комнате по желанию, не из-за Малфея и конспирации, а потому, что от нее до любого общежития при желании будет два шага. Сириус в это время договорился с одной кузиной о том, что она предъявит права на наследство Беллатрис Лестриндж, а с другой кузиной, наоборот, об отказе от наследства. Правда, миссис Малфей пришлось пообещать за это не сдавать Драко Аврорам, но мы и не собирались. Слишком большую роль в операции «Ловушка на слонопотамов» играл Крестраж в моей голове. При разбирательстве в суде возникнет много ненужных вопросов и слухов. Да и шесть ножиков, брошенных из-за угла в контуженного старика, это не тот подвиг, которым стоит хвастаться. К тому же, кто-нибудь может вспомнить магов, убитых на чемпионате мира. Но поскольку Нарцисса о наших планах ничего не знала, Сириус легко с ней договорился. Что приятно, Люциуса Малфея этот договор никак не касался. Видимо, о его аресте она еще не знала, а кузен до нее донес только о том, как Драко подставился. Пока Сириус общался с родней, бывший заместитель Дилейна, а ныне исполняющий обязанности главы Аврората Диевигаджин оформлял арестованных конвейером, сначала тех, кого взяли в отделе тайн, потом тех, кто попался на базе Ридгла. В отличие от битвы в отделе тайн, там без жертв не обошлось. Штурм магического дома – это не засада в ловушке. Остальные дома из списка оставили на потом. Людей катастрофически не хватает. Дилейн, не дожидаясь утра, начал организацию двух поисковых команд, свалив работу с прессой на маму и Рема. Меня не забывали держать в курсе событий, и каждое сообщение вызывало прилив воодушевления. Если так пойдет дальше, мы добьем Ридбла к концу следующей недели. Именно этот срок Сириус отвел на получение наследства. Наверняка два других крестража найдут раньше, а как только прекратится суета, мы тихо уберем крестраж из моей головы. Кажется, на этот раз Гермиона права. Все прекрасно без меня закончится. Утром за завтраком крестный не появился. По последним данным он собирался присоединиться к невыразимцам Брейдена в прочесывании базы Ридгла. Малфой со всей своей бандой, наоборот, в майское субботнее утро появился в большом зале одним из первых. Об этом нам таинственным шепотом поведала Лаванда Браун. «Наверняка что-то нехорошее происходит», — сказала она, многозначительно косясь на Рона. Рон спорить не стал, зато вдохновенно нагнал тумана, намекая, что Малфой имеет такую довольную рожу, потому что сам не в курсе происходящего. И Света, и Гермиона, глядя на выпендривающегося приятеля, старательно сдерживали смешки. Я же присмотрелся к Малфою, пытаясь увидеть хоть какой-то признак неприятия им собственных действий. Но, увы, Лаванда права, мальчик был всем доволен и чувствовал себя хозяином жизни, пока не прилетела почта. Сначала был шок, потом отрицание, потом страх и направленная на меня ненависть. Интересно как? Я развернул газету, обо мне, замечу, там не было ни слова. Вломились упсы в отдел тайн с целью ограбления. Доблестные авроры их там повязали, допросили и пошли штурмовать их базу. Колдография мертвого Волан-де-Морта прилагается. Питер Петтигрю, сволочь, опять сбежал. Разумеется, все это было расписано на несколько страниц и были там колдографии не только покойного Ридгла, но обо мне и моем клане ни слова. Мама и Ремус постарались правильно подать информацию и расставить акценты в нужных местах, но кое-кто все равно, прочитав газету, попытался прожечь дырку у меня во лбу. На нескольких слизеринцев можно не обращать внимания. Гадости и подставы с их стороны, скучная рутина. Профессору Снейпу надо таки послать флакончик маминого зелья, пожалуй, даже можно изначальный вариант, без поправок. Пусть поговорит с кем-нибудь умным, а то я у него, похоже, опять крайний. Самую большую тревогу вызывал внимательный взгляд Дамблдора. «Кажется, рано я расслабился, и крестраж из моей головы нужно убирать в срочном порядке. Заодно Сириус на рабочем месте появится, подумаешь, выходной, учитель в школе-интернате, должность круглосуточная». Желание убраться подальше от господина директора росло с каждой секундой. «Что-то случилось?» Придвинувшись поближе, шепнула Света. В том гвалте, который царил в большом зале, ее поведение не ассоциировалось с секретностью. «Мне нужно со своими переговорить, а потом исчезнуть на полчасика. Нет проблем, мне нужно написать деду, и желательно это сделать вместе с тобой. А потом дела клана Джамбилли потребуют личной встречи, срочно, наедине». Гладкая и уверенная речь Светы резко прервалась. «Не могу придумать где», — закончила она смущенно. «Ну да, встречу в замке под дела клана Джамбилли не замаскируешь. В визжащей хижине довел я план до совершенства». Света все объяснила не слишком довольной Гермионе. «Я отвлек Рона от лаванды и выложил легенду ему. Вы там надолго не пропадайте», — напутствовал нас приятель, опасливо косясь на Гермиону. «Интересный момент. Если раньше Малфой с Крэббом и Гайлом непременно подошли бы к нам, чтобы высказаться о наболевшем, то сегодня они остались сидеть за своим столом, и мы без эксцессов добрались до неиспользуемого кабинета, где Света оставила меня, предоставив возможность приватно пообщаться с мамой. Надеюсь, я тебя не отвлекаю от чего-то важного, для начала разведал я обстановку на той стороне. Нет, для чего-то важного еще рано, можешь говорить свободно, я дома. Нужно срочно убрать крестраж из моей головы. Собери наших в визжащей хижине. Ты плохо себя чувствуешь. Забеспокоилась мама. Может. Нет, со мной все в порядке. Перебил я ее. Просто Дамблдор как-то подозрительно смотрит, и мне не хочется выяснять на собственной шкуре, насколько безопасны для нас его планы. Все-таки думаешь, он знает о крестраже? Сделала вывод мама. Думаю, согласился я. К тому же, если крестраж в моей голове окажется последним, Ридбла притянет ко мне. Не хотелось бы позволить этому болтаться в Хогвартсе. Мало ли что он может выкинуть на прощание. Минимум разболтает всем то, что мы решили сохранить в тайне, максимум вселится в кого и устроит бойню. Поняла, сейчас свяжусь с Сириусом и Римусом, иди в визжащую хижину и жди нас. Я быстро. Во избежание задержек и недоразумений, до гремучей ивы я пошел в мантии невидимки. Предстоящая процедура меня порядком нервировала. Причем, причин для беспокойства вроде бы не было. С диадемой у нас все получилось как надо. Часть души Алекса, по его же словам, во мне давно растворилась. Значит, сейчас она является частью меня, и уже точно к крестражу отношения не имеет. В визжащую хижину я пришел последним. Ожидающие меня взрослые нервничали ничуть не меньше, чем я, и притворялись спокойными ничуть не лучше. Мы немного поубеждали друг друга, что все будет хорошо. Потом руководство процессом взял на себя Рем, как самый сдержанный. Хватит уже пугать самих себя. Гарри, пей зелье, и начнем. В космос им трансгрессировать не страшно, а тут видите ли. Я глубоко вдохнул. Рем не прав, это самому в космос трансгрессировать было не страшно, а отправлять первым другого, очень даже. Мама с крестным обменялись беспомощными взглядами. Я так и не понял, какой именно повод для страха они себе придумали. Но лишние переживания могут повредить синхронизации, потому, раз, два, три, извлечь крестраж. Ну что я могу сказать, мамина обезболивающая ничуть не хуже, чем ее же Фелициус. В первый момент я даже не понял, получилось или что. А потом по моему лбу к брови потекла горячая капля. Я ее перехватил на автомате. Пальцы окрасились в ржаво-красный цвет. Три пары ошалевших глаз пересеклись с моими, наверняка такими же. А в следующий момент меня уже вытирали, мазали и диагностировали. Все, все, я побежал, Рон с Гермионой там вовсю ксов готовится, прервал я суету, как только сам очухался, и, пользуясь общим ступором, сбежал. А что, не только же нам из-за постоянных переходов от войны к школе буксовать. Сириус нагнал меня довольно быстро, весело оскалился и напомнил, чтоб без него к Дамблдору не ходил, вызывай сразу, в любое время. Спорить или возражать я не собирался. По дороге к Хогвартсу крестный не раз на меня посматривал, пытаясь засечь изменения. Я тоже периодически прислушивался к себе, ища 10 отличий, но на физическом уровне ничего не ощущалось. Как оказалось, С изъятием крестража мы успели вовремя. За обедом мне передали записку от господина директора с приглашением на доверительный разговор. Ну, как доверительный, при чувствительном недостатке доверия, уж как получилось. Он рассказал нам с Сириусом про крестраж в моей голове, а мы ответили, что крестража нет. Но если профессор Дамблдор желает, он, так и быть, может проверить. Профессор желал и не стал отказываться от нашего щедрого предложения. Он стремительно подошел к одному из тонких серебристых приборов, перенес его на стол, сел и легонько постучал по нему концом волшебной палочки. С ритмичным позвякиванием прибор ожил, из серебряной трубочки наверх стали выходить маленькие клубы бледного до прозрачности дыма. Директор внимательно вглядывался в дым и чего-то ждал, не дождался. Объяснять я ему ничего не стал. Слишком много, на мой взгляд, информации о мальчике, который выжил, разошлось по миру с его подачи. Сириусу для молчания достаточно нашего с мамой желания. Так что ничего не знаем, ошибочка вышла. Альбус Дамблдор. Директор бы даже восхитился таким нахальным враньем, но Альбусу было горько сознавать, что ему не верит, а еще очень хотелось знать, как они избавились от крестража. Увы, сейчас это желание неосуществимо, не в ближайшее время. Надо было еще в прошлом году поговорить с Гарри, ведь перед вторым туром мальчик свое отношение продемонстрировал яснее некуда. Но тогда Дамблдору казалось, что отношение можно изменить, продолжая направлять Гарри к его спасению, а объяснится Альбус потом, когда крестраж из шрама уберет. Крестраж убрали без него, и объясняться никто не собирается, не верит. Надо было не направлять, а сотрудничать. Северус Снейп. Взгляд Снейпа вновь и вновь находил среди сотен учеников одного вихрастого подростка, как прокляли. Он впервые жалел о прекратившихся уроках оклюменции, сейчас бы хоть часть вопросов прояснить. Отвратительное понимание, что он, хитрый и изворотливый слизеринец, второй раз подряд поставил не на того. Жизнь прошла впустую, и непонятно, что делать дальше, ведь метка еще не исчезла, значит ничего не закончилось. Энни Бойт позволила себе расплакаться только вечером, в закрытой кабинке душа, с включенной водой. Жертвовать своими желаниями ради интересов клана было неприятно, понимать, что жертва была ненужной, обидно и больно. Через 20 минут Энни вышла из душа спокойная и свежая. Дольше нельзя, заметит, поймут, будет сложнее. Да и не собиралась она долго страдать. Пусть сейчас больно, но это пройдет. За слезами, соплями, нервными расстройствами и многолетними переживаниями к Хаффлпаффкам. Слизеринки принимают свои ошибки, разбирают их по пунктам и больше не совершают. Ей следовало отнестись к словам Гарри Поттера серьезно. Не нужно было смотреть на возраст мальчика, который выжил, нужно было помнить о том, что он уже сделал. Как оказалось, для Гарри Поттера невозможным больше, невозможным меньше, мелочи. Его список допустимых жертв не устраивает. Интересно, а проклятие с должности преподавателя Зетти Поттер снял? Все оставшееся до каникул время Энни с исследовательским интересом наблюдала за благополучием профессора Блэка. Даже садясь в поезд, она чего-то ждала. И лишь увидев того самого профессора на платформе 9¾, абсолютно здорового, счастливого, рядом с Лили Поттер, Энни тяжко вздохнула. Нет, слизеринки не страдают и не жалеют. Ей просто надо было убедиться, вот, эпилог. После обряда я проснулся, как после пьянки, с хорошим таким похмельем. Да, в магическом мире совершеннолетие наступает в 17 лет. С этого возраста маг может пить, курить и жениться, а также проводить обряды в пользу родовой магии, что по своему воздействию на организм можно приравнять к первому пункту. Мой первый обряд пришелся на Ламмас, так что даже из школы сбегать не пришлось, хотя это для меня не проблема. Сириус остался преподавать Зетти до тех пор, пока я не закончу Хогвартс. Проклятие на должности его не задело, возможно, потому, что Волан-де-Морта мы добили еще в мае, в смысле крестражи уничтожили. Кольцо в доме Гонтов нашли в течение 2 дней. Медальон в доме Розье искали дольше, но там мебель, вещи, действующий колодец и дух Волан-де-Морта. Наследство Беллатрис Лестриндж, как и обещал Сириус, оформили всего за неделю. Зная, как долго это делается в магловском мире, я до сих пор удивляюсь. Андромеда Тонкс, отдав нам чашу, все остальное пожертвовала больница Святого Мунга. Видимо, окончательное уничтожение Волан-де-Морта как-то отразилось на метках. Как иначе объяснить взгляды профессора Снейпа, я не знаю. В конце года он подал в отставку. Зелье я ему таки не послал. Пусть теперь это будут проблемы Джамбелли. На меня, наверное, всю оставшуюся жизнь будет накатывать ржач при воспоминании о том, что я профессора Снейпа на невесту поменял. Ну ладно, не его самого, а информацию об Акклюменте-самоучке. А какое выражение лица было у Макса Джамбелли, когда я предложил обмен? А каким оно было, когда он обещанную информацию получил? Непередаваемо. Но в нашем со Светой объявлении о помолвке четко говорилось, что она переходит в мой клан. Выкуп за невесту деликатно не упоминается. Распространение этой информации не в интересах клана Джамбелли. Света в женщин своего девичьего клана верит. С претенденткой на руку и сердце профессора с ней по мне пришлось пообщаться весьма обстоятельно и откровенно. Этот разговор был частью выкупа за невесту. Луиза Джамбелли – эффектная молодая женщина. Если не знать, что еще в ту, первую войну с Волан-де-Мортом, она потеряла жениха, больше 25 ей не дашь. Теперь, спустя 15 лет, мисс Джамбелли, похоже, готова обзавестись семьей. Мой скепсис ее забавляет, и после длительного допроса она снисходительно пояснила. Вашего бывшего профессора зельеварения пригласят работать в исследовательский отдел больницы Святого Мунга. Это несложно устроить, а я как раз там работаю. Веры в успех Луизы новость не добавила. Мисс Свантиссон тоже думала, что общее место работы сближает. Австриячка неверно оценила ситуацию, без слов поняла меня Луиза. Снейпу не нужна молчаливая, обожающая его помощница, его не могла заинтересовать полная противоположность твоей матери. Ему нужна королева, которой он будет служить. Не веришь? Потенциальная королева тихонько рассмеялась. Давай поспорим. Не-не, вам виднее, отказался я. В конце концов, если я искал в девушке надежную боевую подругу, это не значит, что другие хотят того же самого. Вырвавшийся смешок отдался болью в висках. Но не успел я добраться до того набора зелий, что в данном случае заменяет антипохмельное, как освежающая волна захлестнула дом. Родовая магия Поттеров с победой вернулась с войны. Мое состояние вновь пришло к отметке легкое опьянение. Это уже запой какой-то получается. К счастью, такого эффекта, как при обряде, не возникло. Я, немного постояв, вдыхая свежесть пополам с легкостью, привык к новому самоощущению. Возле моей кровати родовая магия, не заморачиваясь, выложила все, что ей удалось сохранить от погибшего дома. Портреты предков, пара книг и керамическое панно, родословное древо Поттеров. Сначала я не понял, почему магия сохранила книги по остаточному принципу, всего-то на две штуки ее сил хватило. Но потом до меня дошло, родовая магия у меня умная, эта глава рода у нее соображает плохо. Портрет ведь тоже может быть наставником. И нарисованный мастер также, как живой, может дать рекомендацию на экзамен. Сириуса и Лили разбудила волна родовой магии, легким ветерком прогулявшаяся по своим новым владениям. Она сняла все неприятные последствия обряда, наполнила тела энергией и жаждой деятельности. Сириус резко сел на кровати. «Женимся», — оценил он изменившуюся ситуацию. «Женимся», — подтвердила Лили. «Лишние слова тут были не нужны. Все давно обговорено тысячу раз». Лили не могла бросить родовую магию Поттеров без подпитки, а магия Блэков, прощавшая Сириусу работу на два фронта, от его жены такого бы не потерпела. Теперь, когда участие в обряде всех подходящих магов перестало быть для родовой магии Поттеров вопросом жизни и смерти, свадьба и дети, Джинни, как единственная не участвующая в обряде, готовила завтрак и заодно наслаждалась тихим утром. За прошедший год она успела отвыкнуть от обыденного уизливского хаоса. Близнецы, сдав жаба, получили от Билла свои деньги, дозаняли урона, открыли в косой аллее магазин, там теперь и живут. Перси квартиру снимает, Чарли в Румынии. Билл тоже со своей работой редко в Англии бывает. Семья не обязана жить в одном доме. Вот и видела Джинни в прошлом году всех сначала на летних каникулах в Ла-Мас, а потом на зимних в Йоль. Чарли даже на Рождество не остался, но все же независимо от расстояния и места жительства, семья старалась действовать как одно целое, что уже принесло определенные плоды. Родовая магия, будто приглядываясь, кружила рядом с Уизли. Джинни даже не сразу заметила ее появление, так аккуратно та подкралась. Только потом, Когда отданные Роном учебники не развалились за год в хлам, вместе со школьной мантией, она вспомнила семейный совет и стала к себе прислушиваться, присматриваться к норе, сравнивать до и после. Джинни находила все больше приятных сюрпризов, радующих сердце мелочей. А ведь для других все это норма. В июне, пока они с Роном были в Хогвартсе, Билл, мама и папа даже сделали ремонт, и теперь нора не выглядела как дурацкая шутка. Все полагают, что скоро у них может появиться домовик. Все здорово. Но почему тогда семья, которая должна ее, Джинни, поддерживать в важном вопросе, приняла сторону флегмы? Даже мама, хотя она ее ненавидит, да и сама француженка, ее приняли в семью, хотя она не всем нравится. Вчера во время обряда родовой магии представили, разве теперь она не должна сделать шаг навстречу? Молли Уизли спустилась на кухню, когда у Джинни все уже было готово. Она, взмахнув палочкой, отправила сковородку мыться, и они в четыре руки принялись накрывать стол. Флегма еще дрыхнет. Начало разговор о важном издалека Джинни. «Перестань ее так называть», — строго одернула дочь миссис Уизли. «После перехода под магию другого рода нужно отоспаться. Почему ты ее защищаешь? Ты же ее ненавидишь», — возмутилась девушка, опять не получив ожидаемой поддержки. «Причем тут ненависть?» — сердитым тоном возразила миссис Уизли. «Просто я считаю, что они торопятся со свадьбой, и все. У них нет ничего общего. Билл простой работящий парень, а она — корова», — кивнула Джинни. «Но вообще-то, Билл не такой уж простой. Он же ликвидатор заклятий, он любит приключения, красивую жизнь. Наверное, поэтому и клюнул на эту флегму, Джинни», — возмутилась миссис Уизли. «Флёр уже практически твоя сестра. Мама, а почему моя практически сестра не хочет помочь мне? Я буду подружкой невесты, почти в центре внимания. Флёр не считается, она замуж выходит, то есть бесповоротно занята, Габриэль тоже не считается, ей 11, малявка еще совсем. У меня будет потрясающе красивое платье, а у Гарри на шее висеть эта хафлпафка». «Детка», — тяжко вздохнула Молли Уизли. Она любила дочь больше, чем любого из сыновей, ведь любовь к ним делилась на шестерых, а дочка была одна. И описанную ею картину очень хотелось подправить, убрав куда-нибудь хафлпафку. Но, не имеет значения, пригласит Флёр мисс Бекингем или нет, приглашение Гарри все равно рассчитано на двоих, иначе это будет считаться оскорблением для его невесты, и ему придется выбирать, присоединиться к оскорбившим или отказаться от приглашения. Догадываешься, что он выберет? Джинни догадывалась. И что Гарри нашел в этой Тихоне? Проворчала она, уже сдаваясь. Но с Малфею Света классно разбила, а потом его папашу послала, объяснил пришедший на запах пищи Рон. А после боя на кладбище, против ты знаешь кого, Змея и Петтигрю, Гарри решил жениться. На Джинни список подвигов счастливой соперницы произвел должное впечатление, но достойным доверия аргументом не показался. Гермиона тоже Малфею нос однажды расквасила и Гарри в его приключениях помогла. Сравнила тоже. Гермиона же ни с одним словом Гарри не согласна, если нет подтверждения от взрослых или из книг. Есть вещи, в которые он ее вовсе посвящать опасается. Во избежание, высказавшись, Рон приступил к завтраку и к общению стал непригоден. Ни Джинни, ни Молли Уизли также не видели смысла продолжать разговор. Война прошла, подвиги тоже прошли мимо. Первую это огорчало, вторую радовало. К завтраку стали спускаться остальные члены семьи, включая Флёр, пока еще Делакур. «Познакомьтесь, это наша домовушка Рута», — представил Артур новую обитательницу норы. С первого взгляда было видно, как ей не терпится взяться за работу. «Флёр так Флёр, сестра так сестра», — подумала Джинни, садясь за стол. Луиза Джамбилли стремительной походкой шла к своему рабочему месту. Нет, она не опаздывала. Но их эксперимент находился на той стадии, когда требуется постоянное внимание, и не лаборантов, а мастеров. Если б не Ламмас, Луиза бы и ночевала на рабочем месте. Хорошо, что Северусу в этот день никуда не нужно. «Утро доброе, Луиза», — поприветствовал коллегу Северус Снейп, по его губам блуждала неуловимая улыбка. Северусу нравилось называть женщину по имени. Это было вкусно и немного пьянило. Сейчас он уже не понимал, почему синеглазая с пшеничными волосами Луиза поначалу до боли, до оторопи напоминала ему Лили, заставляя вновь и вновь вглядываться в себя. Луиза тепло улыбнулась коллеге, здороваясь, Пора ему делать следующий шаг к сближению. Все было бы намного проще и быстрее, если бы речь шла только о ребенке, но приличные незамужние ведьмы детей не рожают, а ради счастливой семьи можно и подождать. Рука Гермионы застыла над пергаментом, ей нужно было описать обряд как можно подробнее, не написав ничего лишнего. Так вышло, что до своего представления родовой магии Кромов она обряды не проводила. Создавать свою родовую магию вроде незачем, ей скоро в род жениха входить, да и до окончания Хогвартса нет возможности этим заниматься. Мабон, Самайн, Имболк, Астара, Бильтайн, Лита, приходились на учебное время, и только Йоль да Ламмас на каникулы. В этот Ламмас для всех Кромов она стала женой Виктора. По закону они поженятся, когда Гермиона закончит школу, тогда и отпразднуют. А сейчас она пишет бесконечную книгу для маглорожденных. Первые две из серии уже вышли. И если первую книгу пришлось издавать за свой счет и договариваться с Томом из дырявого котла о рекламе и продаже, то за второй книгой и издатели, и хозяева магазинов сами бегали. Засуетились, когда денежки мимо пошли. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.